U efiry Radio Swoboda. Dobry dzień. Witaje Was Jan Maksymiuków w tutyniowej pieradaczy Zwanoczki. Nasza pieradacza uczyć pierwszy raz u sieradu i powtaraje całą niedzielę. My szmat gawaryli pra wybory minulym razem, ale, okazwajeca, nie wygawaryli się do końca. Тому і сёння пачынаем з гэтай тэмы, пакуль перайсці да іншых, больш надзённых. Всім слухачам, як кажуць, патрэбна помніць, што ідэя байкоту прыналежыць Зенону Пазняку. І гэта ідэя перамагла. Консервативная христианская партия перемогла на этих выборах, незалежно от того, что официальных свидетельств про перемогу и что выборы отбылись. Я был надзиральником, и там и декольки там по окружности, каля нашего выборчего участка было вельми шмат выборных участков, и там не отбылись эти выборы. Магчыма, что вы маете рацию. Але ці вы не ўдакладнілі б нам, хто стаў пераможцам, а хто пераможаным у гэтым матчы? Вось, барысаўская футбольная каманда «Батэ» перамагла нямецкую каманду «Баварія» з Мюнхену з лікам 3-1. І ўсім гэта ясна, тут не ўзнікае ніякіх сумневаў. А перамога на выбарах, на якія людзі не йдуць, тут больш складана. Калі б ідэя байкоту перамагла, дык гэта павінна было б відаць па нейкім ліку. Ну, скажам, са 110 дэпутатаў палаты прадстаўнікоў не выбралі 50 чалавек, бо людзі байкатавалі галасаванне. Ды не, аказваецца, выбралі калі не 110 дэпутатаў, дык 109. Мне прыходзіць у галаву такая думка. А ці эфектыўная ідэя байкоту наогул у палітычнай сістэме, дзе выбары такім нахабным чынам падтасоўваюцца? Або іначай, калі людзі праяўляюць апатію і не хочуць у дзень галасавання ісці ні на выбары, ні на плошчу, то ці не гэтага якраз хоча кіроўны рэжым? Маўляў, каб толькі людзі нікуды не хадзілі, а выбарчы вынік мы і самі зробім. І робяць. Прошедшыя так называемыя выбары, на мой взгляд, знаменательны тем, што определённо паказалі крызіс власці. У значительного числа граждан уже нет доверия к ней. Пресловутая чарка со шкваркой мало кого прельщает. Возмущает цинизм и наглость власть имущих. Как пример слова Ермошиной относительно одного из проправительственных кандидатов. Неважно, что собрания по его выдвижению, как оказалось, не было. Он ведь и подписи собирал. А сам обман, ложь, с которой он вошел в парламент, Ермошина совершенно не смущает. Я не сомневаюсь, что таких призрачных собраний был не один десяток, а может и сотни. Я согласна в данном случае с Ромашевским. Байкот, или как хотите это называйте, организовал сам народ. И если это состояние в народе оппозиция не сможет правильно оценить и использовать, это будет одной из самых грубых ее ошибок. Ясна, усе пагаджаюцца, што на гэтыя выбары пайшло менш людзей, чым звычайна. Пытанне, аднак, ці людзі, якія гэтым разам не пайшлі таму, што паслухалі апазіцыі, ці не пайшлі таму, што ўжо не хочуць слухаць Лукашэнкі. Гэта, як той казаў, дзве розныя розніцы. Калі людзям не падабаецца Лукашэнка, дык гэта аўтаматычна не значыць, што ім падабаецца апазіцыя. Тут такой прамой сувязі няма. Ці я памыляюся? І што, па-вашаму, павінна рабіць апазіцыя, каб гэты байкотны настрой народу выкарыстаць дзеля сваёй мэты? А мэты ў апазіцыі ва ўсім свеце такія самыя. Узяць уладу, а не толькі ўдзел у выбарчай кампаніі. Это опять звонок из Германии. Не собиралась больше звонить, но не могу не ответить на очень уж бурную критику в мой адрес. Я не имела в виду, господин Максимюк, что радиостанция «Свобода» должна хвалить оппозицию и быть ее рупором. Здесь, в Германии, представителям оппозиционных партий не нужно бояться, что они могут получить дубинкой и потерять здоровье, или попасть в тюрьму за их политическую деятельность, или просто исчезнуть. Я имела в виду, что нам нужно быть этим людям благодарными, а не склонять их так легко, как вы это сделали, ответить на мой звонок. Никого лично из руководителей оппозиции я не знаю. Не знаю, кого вы имели в виду, сказав, что за 25 лет в оппозиции они не смогли сделать революцию, должны идти собирать грибы. Революция должна произойти сначала в умах людей, когда они поймут, что они имеют право быть услышанными, что попирается их человеческое достоинство. По вашим опросам на улицах городов один избиратель сказал: Был на избирательном участке и ничего такого не заметил. Выборы демократические. Они не понимают, что выборов нет. Они до сих пор остаются людьми на болоте. Революция должна произойти в головах. Что касается революции с целью свержения власти, я против такой революции. Да она и не может произойти. В начале этого года были выборы президента в России. Демонстрантов, протестующих в Москве, сгоняли на один остров, который называется Болотная площадь. ОМОНовцы в масках, автобусы. Как похоже все это на то, что происходило у нас. ОМОНовцы в масках, автобусы изгоняли всех только не на Болотную площадь, а на Болотную станцию митинговать. Одно и то же КГБ. Странно, что вы этого не понимаете, господин Максимюк. Всякая власть, она от Бога. И наш народ, наверное, должен переболеть Лукашенкой, чтобы стать народом. Нужна революция в сознании. Спасибо. Так оно отбывается во всех інших европейских країнах. Опозицию, якая 20 годов не в змозі прийти до влады, никто на огул не лічить оппозицией. Ну, але я погоджаюся, Беларусь – особный выпадок. Только возьмите под увагу. С часу, коли прийшов до влады Лукашенко, уже выросло одно поколение белорусов, якое може йти на голосование. Тим, якія народились в 1994-м, сьогодні уже по 18 годов. Яны выросли при Лукашенку, який весь час перемагає оппозицию. Хто, скажите, буде підтримувати тих, які увесь час програють? Ось у гэтым і мой патас критики теперішньої опозиції, який вас так обурив. Новому поколінню потрібні нові лідери, нова структурована опозиція. А тому я і згадав про те, що ветеранам з опозиції час пайсти у відпочинок. Збирати гриби – не самый горший варіант відпочинку, погодіться. Наконт вашага меркавання, што рэвалюцыя павінна спачатку адбыцца ў галовах народу, а тады ўжо апазіцыя пакарыстаецца нагодай. Дык я вам скажу, што гэта апазіцыя павінна была парупіцца, каб такая рэвалюцыя адбылася, а не чакаць, пакуль народ сам даўмеецца, што яму рабіць. Калі народ сам даўмеецца, дык і зробіць, і ніякая апазіцыя яму не будзе патрэбная. Апошняя рэвалюцыя ў галовах народа ўсходняй Еўропы адбылася ў 1989 годзе. Акрамя Польшчы, дзе была падпольная салідарнасць, у ніводнай іншай камуністычнай краіне і не было сур'ёзнай апазіцыі. Народ сам змёў папярэднюю ўладу без апазіцыі. Як думаеце, як доўга яшчэ народ у Беларусі будзе цярпець гэтую ўладу? З апазіцыяй ці без? Яшчэ пра выбары. Магчыма, што і зашмат, але наступныя, як усе ведаем, адбудуцца толькі ў 2015-м. А таму гэтая тэма на доўгі час знікне са сродкаў масавай інфармацыі. Дык давайце, пакуль яна яшчэ свежая. Я перастаў галасаваць за депутатаў тех пор, как они установілі закон о начисленні пенсіі за последние 15 лет. А нужно было за весь трудовой стаж средний. Что теперь размовлять про гэтые выборы? У нас есть головный, кому доверили все робить, что он хочет. Иностранцы не знают нашего языка. Чего они сюда приехали? Яны ніколі не поймуть нашей изобретательности. Люди, як пешки, идут и голосуют, як под гипнозом, не зная, кто и за кого дают голос. Лепш гэтые гроши отдали людям на картошку, что отменили пенсионерам. Несмотря, что великий урожай на хлеб. Могли хлебом дать, коли сэкономили на бульбе. Я на этих парламентских выборах не ходил даже на избирательный участок. То есть осуществил свой небольшой протест. Как властям, так и разрозненным, слабым и странным оппозициям. Так как уже слишком меня достали. Уголовное преступление властей, которые они осуществляют надо мной на всех выборах и референдумах через многих бестолковых из оппозиции и таких же иных, которые превратили и превращают выборы в балаган и открыто издеваются надо мной и такими, как я, но и над всеми порядочными гражданами из Беларуси. Во всех новостях, средствах массовой информации, в том числе говорящая голова с фамилией Савиных, говорят нам о том, что нехорошие европейцы с американцами снова не признают наши парламентские выборы. Но почему же не называются причины, за которых не признаются выборы? Теперь снова много говорят, все далее бойкот, все удел и площа, и пропадел оппозиции нашей до лукашизму. Поважанная оппозиция, вы отдано, навод героично працевали, навод в парламент сказать не хочется. Один выход на далее один альтернативный кандидат Лукашенко у президента. И все надалее повинны плечом отдано, плечом до плеча, повинны працевать на его с белорусскими людьми. И тогда площадь Путина не 50, а 500 тысяч. И тогда российский Путин не пустит на нашу площадь своих адресированных на бойню спецназовцев, как отримать Лукашенко. А что такие в России разом с нашими были 19 вересня 10 года, теперь ясно. У Путина, який губляє кавказский напрямок, мроя стабильная, северо-западный край, и тогда и Украину можно загнать. Дальнейший призыв до бойкоту, до президентских выборов, только поглибить апатию громадства. Теперь бойкот был оправданный. Поздняк, конечно, будет снова призывать бойкот, бо не собирается надалей вертаться на родину, уже нечего чекая. Но это мое меркование. Белорусские громадянки, дякую, что слухали. Апатия и аморальная прозва сирот людей белорусских повеличивается страшенно. Конечно, перед президентскими черговыми выборами Кремль может снова подкинет кредит, как подкормить и электорат. Только люди белорусские вельми стомились от твару чужого нам, без конца на телеэкранах, этого подсиповатого голоса, без правья, и маны, так само без конца, и нахабности керуючей. Не прилечитесь, оппозиция, откиньте опушные амбиции. Сотрудников ОБСЕ поприезжают в Республику Беларусь, насобирают сплетень, потом разносят склоки по всему миру. Лучше пусть бы они вывели Грецию из кризиса. Я думаю, вы помиляетесь на конт Ярмошиной, что главный чиновник выправит ее на пенсию до 2015 года. Николи, они же повязаны вельми тяжкими злочинствами и будут отриматься одно за одного до опошнего. Разом сыдут. Хиба что тяжкая хвороба и смерть может их разлучить. Дякую за звоночки. Надея, город Минск. Якую тут выснову можна зрабіць з усяго гэтага? Я думаю, у якасці высновы можна агучыць тэлефанаванне Марыі Скласоўкі. За 2 гады да прэзідэнцкіх выбараў мы павінны ведаць уже кандыдата. Правільна гаворыць Мілінкевіч. Адзінага. От пасля Нового года мы павінны ўсе ведаць. Таму што на вёсках людзі не маюць прыёмніка, яны ж нічога не ведаюць. Абсолютно. И не слухают, потому что нема у них приемников. Что тут говорить? Яны только ведают одиного, который каждый день выступает. А мы вот повинны после Нового года определяйтесь партией и выдвигайте одиного, про якого мы повинны все ведать. И повинны вся молодежь, усе старики и молодежь. Все повинны ведать, за кого мы будем голосовать, за кого мы будем идти. Мы протягнем программу «Звоночки» после напомину про основные подеи дня. Вы на хвалях «Радио Свободу» в украинской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Беларуси подорожило палево. У Минску проезд в громадском транспорте. От завтра подвысятся цены на мясо. Сябры палітвязня Мікалая Статкевіча плануюць выпусціць кнігу ягоных артыкулаў. Мастака Алеся Пушкіна выпусцілі пасля 10 сутак арышту. Былы амбасадар Швецыі Эрыксон патлумачыў, чаму Лукашэнка выставіў яго з краіны. Прычына таму не гісторыя з плюшавым дэсантам. Міністэрства адукацыі разглядае магчымасць увядзення агульнанацыянальнага незалежнага іспыту за базавую школу. У Светлагорску распачата крымінальная справа супраць педагога, якая гандлявала наркотыкамі. 120-гадовы юбілей Зоськи Верас урачыста не адзначылі ні ў Менску, ні ў Вільні. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. На минулым тыдні отбылися 2 вызваленні из турмы – Сергея Коваленки, потым Павла Сырамалотова. Калі няма іншых нагодаў для радости у Беларусі, дык люди радуются, что іншых выпускают из турмы. Дажыліся, значыць. Тым не менш, радость оправданная. Радио «Свобода» увесь час не забывала ни про Коваленку, ни про Сырамалотова. Я поздравляю Сергея Коваленко, сумевшего отстоять священный для белорусов бел-красно-белый стяг. И благодарю семью Коваленко за героя Белоруссии. И думаю, что судьба Сергея Коваленко показывает, что будущее в Белоруссии будет не в том, что она останется харчевым протекторатом России и будет дальше кормить грубых и жестоких москалей, 400 лет угнетавших белорусов, а в том, что Беларусь будет вольной, свободной, демократической страной. Я думаю, что нам надо тревожиться и об остальных политзеках. Особенно беспокоит Дмитрий Дашкевич, которого явно там прессуют. Ну и, конечно же, требовать освобождения Беляцкого, Статкевича и других. Это наша обязанность. Дякую, живе Беларусь. На конт вызволения двух политвязнев. Я думаю, что главный чиновник боится поширения санкций Евросоюза супроть правладного бизнеса. И пробует сделать то, что уже сделал известно. Вызволил двух политвязнев и тем самым домогся своего, что справа с санкциями зависла. И новых санкций никто не вводил. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік прапанаваў увесці плату за наведванне паліклінік, каб вырашыць праблему чэргаў. Наведнікі паліклінік, з якімі мы гаварылі, супраць дадатковай аплаты, а лекары заяўляюць, што частковыя меры праблему чэргаў не здымуць. А што думаеце вы? Як Козіку прыйшла такая думка, каб плаціць бальным на прыём к врачу? Лепш, чым з бальных браць грошы, яны і так елі канцы з канцамі зводзяць. Не докупляюць гэтых лекарств. Сократіце свае аклады. Вось зараз депутаты будуць рабіць сабе аклады, дзяліць. Пасчытайце ўмесе і дабаўце должнасць врача, каб не было очередзі. Дабаўце ім аклад. Трэба ўсім эканоміць, асоба вам. Лекарства трэба правіраць, бо мала памагае. А грошы вялікія. Трэба іх уцаніць на 80%. І грошы дабавіць бальным. А не так за счет больных сократить очереди. На предложение Тозика и Жарко предлагаю повысить квалификацию врачей поликлиники, так как обращение к ним не приносит никакой пользы. Освободить врачей от излишней бумажной волокиты. Данный эксперимент по оплате к врачу в поликлиниках начать с леч-комиссии. И если этот эксперимент там приживется, перенести на остальные поликлиники. Тут прочитал и на вашем, и на других сайтах о том, что министр здравоохранения уже вводит платную медицину. Но дело в том, что медицина у нас и так платная. У нас невозможно пойти в поликлинику без собственного бинта, шприца, капельной системы. Не говоря уже о том, что лекарства свои не по карману многим людям. Ну, конечно, и Лукашенко, и его слуги, и те, кто с ним там прихлебает всякие, они все на спецокружении, то есть за наш счет. И эти КГБшники, они не ходят в поликлиники, они на спецослужении, они в спецпайки и так далее, и так далее. Поэтому на народ им наплевать. Господин Тозик внес предложение оплачивать посещение поликлиники. Это якобы решит проблему очередей. Хорошо, я покупаю талон. Врач тот же, количество талонов тот же. Время для осмотра пациентов 6-10 минут остается тем же. Талон получила, очередь та же, где отсиживаю по 2,5 часа. Льготники также вне очереди, так что изменится, не могу понять. Господин Тозик, в каждой поликлинике есть оплачиваемые услуги, и уже очень давно. И кто в состоянии, тот и оплачивает. Не лучше ли вне шикарных сооружений спортивных выстроить поликлиники или хотя бы одну еще клинику? А вы бы еще с господином министром здравоохранения посетили Боровлянскую поликлинику, районную, и после этого визита вы бы забыли обо всех оплачиваемых услугах. Нина, город Минск. Лечу, что вплачивание грошей в поликлинику будет беспоставным, подставным ростом медичной бюрократии и ее поширения. Молодцы, разумно придумали. А чому ж вам не пораиться с народом, с лекарами? Что с этого отримается? Чи горш, чи лепш? Вот возьмите, да порайтесь, народ вам все расскажет. А то так, это самое. Вы что хотите, каб зухим люди все перемерли? Карацей, большасць супрацьплаты. Что и не дзіўна. Калі грошай ледзь хапае на харчаванне, то каму цікава яшчэ плаціць за наведванне доктара? Упэўненасці, што якасць абслугоўвання пацыентаў павысіцца, няма амаль ніякай. Дык за што плаціць? Рэформа аховы здароўя – праблема і галаўны боль ва ўсіх посткамуністычных краінах. Я калісьці браў інтэрв'ю ў віцэ-прэм'ера Славаччыны Івана Міклаша. І ён сказаў мне, што з усіх посткамуністычных краінаў больш-менш паспяховую рэформу сістэмы аховы здароўя правялі толькі ў ягонай краіне. Я не ведаю, бо там не лячыўся, але веру яму на слова, бо Іван Міклаш – адзін з самых аўтарытэтных рэфарматараў на посткамуністычнай прасторы. Яшчэ адно тэлефанаванне пра службу аховы здароўя у Крычаўскім раёне. Деревня Сычев, Кричевского района Могилевской области, Белоруссия. Там больная находится Коваленко Анна Александровна. Домашний номер 47191. Я хочу сказать, ее продержали 9 дней в больнице, она попала в реанимацию без сознания, речь отнялась. Короче говоря, выписали так, что на застенку берущих идти домой, у ей два сына, но оба далеко от нее. Глядеть за ней некому, хозяйство она держит, коровка у нее есть, все, и она настолько беспомощная, а ей врачиха выписала так. Она говорит, да голова болит, у всех старая голова болит, вы что, у вас то, у вас все так. Она ей даже рецептов не выдала на это самое, не то, у нее был инфаркт, она перенесла. После этого она вот опять попала в реанимацию, сколько лет спустя. Она ей ни на группу, ни на что, мы выехали. Я наняла машину за 100 тысяч, за весь, чтобы до 25 километров человека. Завезла ее домой, оставила, но мы по истории болезни, по выписке, на 300 тысяч без 3 тысяч лекарства набрали. И баба эта сидит сейчас дома одна. Она за забор держится и в туалет ходит. Но ее спокойно выписали из больницы. Слухаю, что ляхи дали Белярскому премию 100 тысяч долларов. А где же логика, вообще обыкновенная логика? Сначала сдали с потрохами, продали, вот, и посадили в тюрьму, теперь премии дают. Як я разумею, гэта было наогул рытарычнае пытанне. Скажу толькі, што Лех Валэнса Бяляцкага не здаваў. Яго здавалі іншыя, якія былі пры ўладзе. Былы лідар салідарнасці, як мне здаецца, хацеў крыху загладзіць віну Польшчы перад беларускім праваабаронцам. Таму і прызнаў яму прэмію свайго імя. Кароткі дайджэст іншых тэлефанаванняў за мінулы тыдзень. Это в городе Лунинце, Брестской области. Получается, бардак. Это ярмарку назначили на 14 октября, когда уже зима. Это, чтобы люди картошку затаривали зимой, считай. Это вообще абсурд. Надо это передать свободу этого, чтобы все услышали. Почему такое издевательство над народом? Самозаготовка картошки, морковки, лука. А они сделали, чтобы это так поздно. Слухала, сподорожжу. Дмитра Бартосіка про маёнтак Магдалены раздзівіў у Кухцічах. І што цяпер ад яго пасля савету? І што проста прастрэльвае? Нават дамавіны яе родных не пашкадавалі, раскідалі, рэшткі зніклі. І верш напрыканцы, дзе плачуцца гліны, капліцы крэпасці у кальвінісцкім стылі. Густ быў тонкі патрыятычны у нашых беларускіх радзівілаў. А апаганьвалі ўсё хамы саветы рукамі беларусаў тутэйшых. Здравствуйте, радиостанция «Свобода» и ваши бартосики. Звонит вам белоус Лунинца. Я хотел бы сказать, товарищ бартосик, прежде чем болтать про этих панов и всех остальных, надо убедиться про корни их, откуда, что и зачем. Вернемся к Селеву, Новогрудский район. Граф Урка, русская тюремная фамилия. Забрали россияне у польского пана все это хозяйство, землю, имение. И цар в одноминутку отдал этому тюремному урку. Это вот тюрьме это слово от этого человека пошло. Вельми хорошую идею в словах Лукашенко я вычитал в «Народной воле». Только с невеличкой поправочкой. После он пишет, что взял бы, закрыл бы на одну ночь Минский горисполком и на утро поставил бы нового этого председателя. А я бы чуть-чуть подправил. Я бы закрыл администрацию президента, на утро назначил нового президента, ну, допустим, Поздняка. И уже страна бы к обеду была новой. Футбольная команда нашей страны победила лучшую немецкую команду. Это, конечно, здорово. Но вот если Лукашенко смотрел эту игру, не было ли ему стыдно, глядя на этот допотопный стадион, который построили еще пленные немцы, на котором проходила игра? А что собой представляет травяное покрытие, когда из-под ног футболистов выскакивали куски дерна? А ведь это лучший стадион в республике. И как можно считать, что наша страна является спортивной, когда такое отношение к спорту номер один во всем мире – футболу? Пора об этом подумать и прекратить клепать ледовые дворцы в каждом райцентре, а деньги эти пустить на постройку хороших европейских стадионов. Ну, дозвольте, я вас выслушаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покрыжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. А 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. А 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду.